Глава 26. Операция после полудня. Он очнулся от того, что ему в бедро вонзили что-то острое. Хотел было замычать, но все тело и лицо задеревенели. В бедре начал разливаться какой-то жар, поднимаясь выше. «Подожди, миленький, сейчас». Иглу выдернули. В нос резко шибанул на шатырь, наворачивая слезы на глаза. Виктор понял, что его держат руками и поднимают. Память начала возвращаться, он сообразил, что его вытаскивают из багажника. Брызнул свет, веки задвигались, промаргивая зрачки. И он вдруг увидел перед собой лицо Зины. «Сейчас, так, очнулись». Картина, которая открылась перед Виктором, была умопомрачительной. Светло-зеленовато-голубой «Опель» с белой крышей и раскрытым багажником висел поперек старой узкой улицы немецкого городка на уровне второго этажа на лапах автомобильного подъемника. Багажник оказался как раз впритык к балкону с железной решеткой, на котором, одетые в форму дорожной полиции, стояли Зины и какой-то мужик со скорпионом наготове. Собственно, на этот балкон Зина и затаскивала Виктора. И тут Виктора начал неудержимо разбирать смех. «Так это же, помнишь, потом». Ноги. Так, пошли, пошли. Зина, как военная санитарка, перекинула правую ногу Виктора через плечи и потащила его в дом. Он вспомнил. Он рассказывал Зине эту комедию. Датская, конца 70-х. Операция начинается после полудня. Эпизод был именно оттуда. Неужели эта бредовая комбинация здесь сработала? Хотя почему нет? В Рейхе с его Орднунгом, как уже убедился Виктор, ждут чего угодно, но в разумных пределах. Они промчались через коридоры и лестницы старого дома с криками «Ахтунг!» и «Плацда!». За дверью парадного ждал полицейский мотоцикл. Довольно недурственный байк от BMW с коляской и торчащими в обе стороны цилиндрами мощного движка. Высоко поднятый глушитель с дырками, чем-то напоминавший кожу от Дегтярева, сиял хромом. На Виктора накинули черный форменный плащ, нахлобучили на голову шлем с очками и помогли втиснуться в калошу, на которой хищно торчал вычищенный смазанный МГ-42. Зина прыгнула за руль, мужик на седло за ней, и они рванули. Они летели нагло, с воем сирены. Через пару кварталов перед ними вынырнул черный с белыми крыльями официально тяжеловесный, будто предпенсионный чиновник народного учреждения, БМВ-полицай, с вытаращенными фарами пенсне, с округлым синим колпаком мигалки над лобовым стеклом и мегафоном на крыле, через который что-то орали. По спокойствию Зины Виктор сообразил, что это тоже наше. Они проносились мимо частых постов на шоссе, которые абсолютно... не обращали на них внимания и не задавали вопросов. Ни почему они превышали скорость, ни почему несутся сирены, ни почему нарушают все мыслимые и немыслимые правила, вплоть до проезда на красный. Дорожную полицию здесь словно вырубили. Мимо мелькали аккуратненькие лесопосадки, дома и поселки. На поворотах налево колесо галоши поднималось в воздух. В одном месте они обогнали какой-то местный поезд с небольшим, как игрушка, танк-паровозом, и прямо перед ним промахнули переезд мимо шлагбаума. Мотоцикл взял барьер, как ретивая лошадь. То ли от укола, то ли от свежего воздуха, но Виктор постепенно приходил в себя. Его начало захватывать какое-то по-детски легкое, беспечное волнение, словно он в кинотеатре смотрит фильм про Джеймса Бонда. На резких поворотах хотелось вскрикивать «Эх!». В голове крутился запрещенный в Рейхе квикстеп «Ночной экспресс на Варшаву». «Видимо, заодно накачали еще и чем-то таким, чтобы не переживал», – рассудил он. «Как бы привыкание потом не началось. Хотя от всего можно избавиться, лишь бы отсюда вытащили». Несмотря на поднимавшуюся эйфорию, душу Виктора начали грызть червячки сомнения. Что-то не то, что-то неестественное было в этом приключении. Так не бывает. Все слишком легко. Почему бездействует полиция? Такое впечатление, будто у нее приказ нас пропустить. Если да, то от кого? Кто полезет против Гиммлера? Партаппаратчик Борман? А откуда у него возможность командовать полицией? А вообще, где он, этот Борман, в данной реальности? Может, его уже давно подсидели и спалили в концлагере? Черт. Правильно, в нашем СССР всех, кто выезжал, заставляли международное положение учить. А то сидишь тут в этой коляске, как дурак, пока другие за тебя думают. Хотя, может, это как раз и задумывали так, чтобы я сейчас ничего не знал, и поэтому делал все, что скажут. Встречный ветер тугой реактивной струей обдавал физиономию мерзким мелким холодным дождем, к которому добавлялись грязные брызги из-под колес. Сквозь защитные очки практически ничего не было видно, но протирать их было в лом. По постовой непромокаемой форме струились ручейки, ветер сдувал их назад, они растекали щупальцами, лезли за ворот. Только бы вырваться. Может, в Рейхе сегодня действительно что-то произошло? СС должно уже все дороги перекрыть, а тут Феркер с полицаи ухом не ведут. Партия организовала внутренний переворот? Мотоцикл резко тормознул, и Виктор решился протереть очки. Впереди стоял небольшой горбатый фургончик Рено, его обогнал следовавший впереди БМВ-полицай. Из бэхи выскочили трое людей в черной форме дорожной полиции со скорпионами и один в черном кожаном пальто и шляпе. «Документы! Нас уже 5 раз проверяла полиция. Вы видите пропуск? Не рассуждать! Документы ваши и пассажира!» Дверца слева открылась, из нее высунулся человек в коричневой куртке, показывая развернутое удостоверение. «Штурмфюрер СС Ганс Фогель. В чем дело? Вы знаете, что с вами будет за срыв спецперевозки?» «Герр Фогель, сожалею, но у меня приказ задержать эту машину, имея вы даже документы обергруппенфюрера, и приказ стрелять при любом подозрительном движении», ответил мужик в плаще, показывая что-то похожее на большой брелок для ключей. «У вас будет возможность жаловаться, а сейчас вы выйдете из машины и покажете, что в кузове». «Кто вы такой? Кто вам дал право мне приказывать?» «Вам объяснят. Не заставляйте применять оружие». «Идиоты! Вы до смерти будете за это объясняться!» Он открыл дверцу. «Та самая женщина. Женщину в нашу машину. Вам следовать за нами. И без глупостей. Не имеете права. У меня тоже приказ». Полицейские вскинули скорпионы. Тот мужик, что сидел на их мотоцикле, тоже вскинул свой и прицелился. «Пулемет!» — шикнула Зина. Виктор поспешно приложился к прикладу МГ, передернув затвор. Только бы на спуск случайно не нажать, а то ненароком всех подряд уложить можно. Фогеля поставили лицом к задней стенке фургона. Из дверцы вытащили Наташу и быстро повели к Мерсу. Шофера с Фогелем запихнули внутрь и закрыли фургон. Зина тронула байк с места, объезжая Рено. Возле полицейского БМВ она притормозила и соскочила с седла. Двое мужчин подбежали к мотоциклу. «Я сам», – поспешил ответить Виктор, поняв, что его сейчас будут вынимать из коляски. К его собственному удивлению, он действительно легко из нее выскочил. Зина ухватила его за руку, открыла левую заднюю дверцу лимузина и толкнула внутрь, заскочив следом. Машина рванулась вперед, следом послышался треск мотоцикла. «С вами все в порядке?» – спросил человек в черном плаще, сидевший на переднем сиденье возле шофера. Он обернулся, и тут Виктор узнал Ковальчука.